смотрел на меня с недоуменной улыбкой, точно на человека, использующего пентиум для игры в крестики-нолики, и сказала с мягким укором: «А ты еще совсем зайчуган». Как и следовало ожидать, я оказался постыдно краток и неубедителен. «Я же говорила, не надо спешить», — вздохнула Катерина, материнским движением вытирая мне пот со лба. «А у тебя, когда ты улыбаешься, ямочки. Ты знаешь об этом?» «Знаю. Я не спешил». «Нет, я как раз спешил. Понимаешь, у меня сегодня деловой ужин с одним американцем. Ты будешь переводить». Мы встали с постели. Даже без каблуков она была чуть выше меня. Я положил ладони на ее тонкую талию, и руки сами заскользили по гладчайшей коже, будто по теплому льду. «Знаешь, как в старину называли женские бедра?» — прошептала она. «Как?» «Ледвеи». «Правда?» «Гениально! Дай мне свой носовой платок». «Сейчас? Зачем?» «Глупый. Чтобы ты во мне подольше оставался», — ответила она. И, бережно зажав платок меж ледви, натянула трусики. Весь ужин Катерина сидела со строгим лицом, переводила и холодно выслушивала восторги заокеанца по поводу ее безукоризненного произношения. Беседа была абсолютно бессмысленной. Настоящие переговоры состоялись накануне, и я, чтобы оправдаться перед своей новой секретаршей, просто-напросто вытащил фермача из гостиничной койки на внезапный ужин. А пожрать на халяву дети статуи свободы любят похлеще нашего. Заокеанец скалил свои пластмассовые зубы и рассуждал о будущем хождении дикой России в семью цивилизованных народов, так, словно Достоевский, вождь племени Каманчи, а Гагарин — звезда черного джаза. Катерина переводила с еле уловимой гримаской презрения. Изредка поймав мой взгляд, она опускала лукавые глаза к лону, напоминая о носовом платке и той части меня, которая в этот самый миг хранилась в ее нежных недрах. Когда мы вернулись домой, я набросился на нее с такой убедительностью, что у кровати чуть не отвалились гнутые золоченые ножки в стиле Людовика XIV. Утром я проснулся один. Сначала мне показалось, будто все случившееся просто сон. Но рядом на подушке лежал смятый носовой платок. Я уткнулся в него лицом, и мне почудилось, что этот скомканный кусочек хлопка запечатлел, вобрал в себя всю нашу неутолимую ночь. Мне даже подумалось, если бы изобрели какой-нибудь особый проигрыватель, то можно было бы вложить в него этот платок и воспроизвести, восстановить, вернуть все, что мы испытали. Прикосновение за прикосновением, поцелуй за поцелуем, объятие за объятием, стон за стоном, изнеможение за изнеможением. Я вскочил и помчался в офис. Катерина скромно сидела в приемной. На ней был темно-серый твидовый костюм и белая блузка с отложным воротничком. На плотно сомкнутых коленях лежал изящный дамский портфельчик. «Я могу приступить к работе?» Она встала.